Глава 9. Свадьба состоялась в изумрудный полдень, считающийся самым благоприятным часом для союзов в главном зале Хрустального дворца императора. Честь, оказанная обоим древним родам. Зал и вправду напоминал волшебный ледник, сотканный из света и магии. Стены, высеченные из прозрачного горного хрусталя, преломляли лучи, создавая радужные блики на полу из белого мрамора. Под высоким сводом, расписанный фресками с историями великих династий, парили живые светлячки-духи, выстроившиеся в гирлянды и меняющие цвет в такт тихой музыке эфирных арф. Гостей собралось видимо-невидимо. Казалось, сошлась вся аристократия Рантека, плюс почетная делегация с земли, деловые партнеры отца и мои немного ошалевшие от зрелищ земные друзья, щелкавшие камеры голофонов, что вызывало у местных легкое снисходительное любопытство. Зал представлял собой живописнейший калейдоскоп. Здесь сверкали парчой и жемчугом драконицы в человеческом облике, там перешептывались, поблескивая мехами и когтями, почтенные оборотни в нарядных камзолах. Рядом с моей прабабушкой-эльфийкой, похожей на выточенную из слоновой кости фею, важно восседал седой маг с бородой до пояса, от которого исходило легкое мерцание пространства. Бабушка Зинара в платье из черного и золотого, напоминавшем крылья, принимала поздравления с видом полководца, выигравшего генеральное сражение. Церемония началась с двойного шествия. Со стороны невесты — из врат, сплетенных из живых лунных роз. Со стороны жениха — из врат, выкованных из холодного сияющего серебра. Мои родители, немного растерянные, но сияющие, вели меня под руки. Я шла, чувствуя, как тяжелое, но невероятно легкое платье из слоев адамантинового шелка, меняющего цвет от серебра к бледно-золотому, струится за мной. На голове вместо фаты — диадема из алмазов и лунных камней, работа бабушкиных ювелиров. Но главным украшением, как сказала мне утром мама, были мои глаза. Широко открытые, полные трепета и абсолютной уверенности. Эдриан ждал у алтаря из цельного аметиста, в парадном мундире своего дома, с плащом, застегнутым на плече огромной сапфировой застежкой в форме волчьей головы. Он казался воплощением могущества и спокойствия. Но когда наши взгляды встретились, я увидела в его серых глазах то же самое. Торжественную серьезность, смешанную с безудержной радостью, которую он не пытался скрыть. Ритуал вел сам верховный жрец светил. Были и древние клятвы на языке рун, от которых воздух звенел, и более современные о верности и поддержке, но кульминацией стал обмен не кольцами, а коронками, фамильными регалиями наших домов. Мне на голову возложили легкий, как пух, венец из платиновых дубовых листьев, символ рода Арханских, стойкость и связь с землей. Эдриану диадему в виде стилизованных крыльев и волчьих клыков, символизирующую союз драконьей мощи и ловкости оборотней в его крови. Когда верховный жрец произнес заключительные слова: «И да пребудут ваши пути сплетены воедино сильнее корней древних дубов и выше полета драконов в поднебесье», по залу прокатился одобрительный гул. Но самый оглушительный рев раздался снаружи, где на специально возведенных галереях собрались родственники в своих истинных обличьях. Драконы взмыли в небо, устроив огненное шоу, а с противоположной стороны им вторил волчий хор сотни глоток. Земные гости вжались в кресла одновременно в ужасе и восторге. Праздник, последовавший за церемонией, длился до рассвета, Банкетные столы ломились от явств всех миров. Танцы сменяли друг друга, от чопорного придворного минуэта до дикой зажигательной пляски оборотней, в которую постепенно втянулись даже самые чопорные маги. В какой-то момент дядя-оборотень Эдриана в приливе чувств обнял за плечи отца, и они, кажется, нашли общий язык, обсуждая особенности межмировой логистики охотничьих трофеев. Мы с Эдрианом парили в центре этого вихря, принимая поздравления, танцуя, смеясь. Его рука никогда не отпускала мою надолго. А когда наступила середина ночи и звезды сквозь хрустальный купол светили особенно ярко, мы на минуту сбежали на пустующую террасу. Внизу бушевало море огней и звуков нашего праздника. Он обнял меня сзади, положив подбородок мне на голову. «Ну что, леди Вейл?» — прошептал он. «Готовы к следующей поставке, самой сложной и долгой в жизни?» Я повернула голову и встретилась с ним губами в легком нежном поцелуе. «Маршрут проложен, контракт подписан», — ответила я, улыбаясь. «Осталось только наслаждаться путешествием». И, глядя на сияющее море гостей, такое разное, такое шумное, но сегодня объединенное нашим союзом, я знала, что это путешествие будет самым удивительным приключением из всех возможных.